Эх, в лодке вода, и под лодкой вода, девки юбки промочили, перевозчику беда. Подтягивай, Виталий Аркадьевич, не забыл наши волжские. И вот уже два голоса, глубокая сопрано и сипловатый бас, вывели припев. «Ростов на Дону, Саратов на Волге, я тебя не догоню, у тебя ноги долги». И вдруг без всяких переходов. «Эх, разгулялась я у вас, земляк, все медицинские ваши запреты к чертям, ничего не страшно. День-то какой! Как подумаешь, что война кончилась, что наш флаг над Рейхстагом? Какие тут медицинские запреты? Ничего мне не страшно. Мечтаю в этом самом Берлине перед этим самым Рейхстагом русские песни спеть. А? Как?» За столом мечетный выпил всего лишь маленькую рюмочку коньяка, но в голове радостно шумело, и все вокруг казалось ему сулящим только хорошее. В этот день он, сам не зная почему, поверил, что развеется столько времени окружавшая его тьма, что он будет видеть, вернется в строй нормальных людей и, став полноценным человеком, в тот же день предложит Анюте стать его женой. Но до того, как с глаза его сняли плотную шторку и решилась его судьба, прошли еще дни, и в жизни его за это время произошло немало и радостных, и печальных событий. На место удаленного глаза ему вставили протез, отличный, как его уверяли, глаз, который закрыл образовавшуюся после операции пустоту. Несколько дней организм привыкал к этому инородному, мертвому, втиснутому в него телу, а когда протез как бы прижился и отпала первоначально окружившая его опухоль, все зрячие сопалатники нашли, что глаз хоть куда, ничем не отличается от живых, и Анюта, которая одна могла помнить его здоровые глаза, громче и старательнее всех уверяла, что глаз как живой. Сосед по палате, сапер, пострадавший при взрыве мины и лежавший с такой же травмой, как мечетный, ушел. Ушел горестно, так и не прозрев, несмотря на то, что ему два раза делали операцию. Он тоже терпеливо ждал приговора, и приговор этот вышел не в его пользу. Сняли повязку. Он ничего не увидел. По-прежнему его окружала тьма. Когда его вернули в палату, там настала тишина, которая так и продержалась до самой ночи. Сапер не жаловался, не вздыхал, молчал. И лишь ночью мечетный услышал глухие мужские рыдания. Сапер был москвич. На следующий день за ним приехала жена, пожилая женщина. Она уводила его под руку, с наигранной бодростью бормоча: «Ничего, Колюшка, ничего. Главное, жив вернулся. Ребятишки-то как тебя ждут. Они там, в садике. Их не пустили. Вот поглядишь, как они тут без тебя выросли. Вот увидишь». «Ничего, ничего я больше не увижу!» — крикнул сапер, и хриплый, негромкий этот вскрик, как ножом резанул мечетного. Но сапер уже взял себя в руки, тихо сказал жене: «Извини, Машенька». А в дверях бодро бросил всем: «До свидания, братцы». Когда шаги их стихли в коридоре, в палату опять вошла томящая тишина. Лишь несколько минут спустя кто-то как бы выдохнул: «Да». И вот пришел день, когда настала очередь мечетного определить свою судьбу. Профессор сам пришел за ним в палату, сам под руку довел его до операционной. Рука его лежала на руке мечетного. Сзади слышали шаги медицинской свиты, и среди этих шагов мечетный отличал легкую походку Анюты. Потом шаги Анюты перестали звучать. За мечетным закрылась дверь какой-то комнаты. Его усадили в кресло, голову заключили в жесткое изголовье. Легкими прикосновениями проворная и осторожная рука стала отклеивать марлевый щиток, закрывавший глаз. Боли не было, но мечетный весь вжался в подлокотники. «Сейчас! Сейчас! Вот сейчас все узнается!» Его просто трясло от волнения, и он никак не мог подавить в себе эту дрожь. Щелкнул выключатель. К лицу поднесли что-то, источавшее мягкое тепло. «Лампочка!» «Да, наверное, лампочка!» И вдруг в плотной тьме, окутывавшей мечетного столько дней, мелькнул свет. «Вижу!» — закричал он не своим голосом. «Тише, тише, капитан! Спокойно! пророкотала над ухом и, как всегда у профессора, в минуту волнения как бы выкатилось из горла три круглых «О». Теперь Мечетный различил контуры большой головы, пряди сидеющих волос, выбивавшиеся из-под колпачка, усы, небольшую бородку клинышком. Так вот он какой, этот бог окулистики! И почему-то показалось ему, что когда-то и где-то он уже видел эту голову, этот широкий утиный нос, эту уютную бородку. «Ну, герой Одера, здесь бы нам с тобой самая пора перекреститься и возблагодарить Бога, которого, увы, нет. А надо бы перекреститься и мне, и тебе». Голова исчезла. Мечетный довольно четко отличил во тьме сверкающие контуры какого-то прибора. «Ну что, видишь?» Мечетный молчал. «Он в обмороке», — произнес чей-то мужской голос, и к носу Мечетного поднесли пузырек с нашатырем. «Ну что, хлопцы, есть еще порох в пороховницах? Не иссякла казачья сила у старика Преображенского?» С детским нескрываемым самодовольством произнес профессор. «Этот старый черт Преображенский еще покажет вам, молодые люди, на что он способен. Ведь видит, видит наш герой Одера. Ну что, очнулся, вояка? Чего морщишься?» «Глаз больно». «Это ничего, это пройдет. На первый раз нагляделся, и хватит». И на лицо Мечетного плотно опустилась марлевая шторка. И вновь обступила его непроглядная тьма. Но он уже ее не боялся. А профессор продолжал хвастать, обращаясь не то к нему, не то к каким-то своим помощникам или ассистентам, находившимся в комнате, не то к самому себе. Ведь случай-то каков? Из ничего, можно сказать, глаз собрал, из клочков. А ведь видит, видит, злорадство, качество противное, но обязательно отстукаю телеграмму во Львов, этому венскому низкопоклоннику, недоле, дескать, где немцу смерть, там русскому здорово. Или наоборот, что ли?» Мечетный сразу ощутил в себе прилив сил. Хотел было сам идти, но наткнулся на дверь. Его остановили, взяли под руки, и опять над ухом послышалось. «Не торопись, наперед батьки в пекло, потерпи. Так, походите недельку-другую с повязкой. Раньше снимете под хвост собачий все мои труды». «Нет, други мои, как операция эта проведена? Старый Преображенский превзошел сам себя. Премия ему за такую операцию полагается». Сразу же, как только открылась дверь, послышался возбужденный голос Анюты. «Ну что? Ну как?» «Нормально», — ответил Мечетный своим любимым словом, которое в это мгновение было явно не к месту. Но он был так полон своей радостью, что кружилась голова, и не мог он взвешивать слова. «Видите?» «Немного видел». «Ой, здорово!» Анюта обняла Мечетного, влепила ему в щеку громкий поцелуй. Все в том же состоянии полусна Мечетный вошел в лифт. Вместе с ним и Анютой поднимались какие-то врачи, по-видимому, свидетели его прозрения. «Ну, наш старик от скромности не умрет. Он каждую фразу начинает с «я», а кончает «меня», «мне». Расхвастался. И ведь, наверное, из озорства отстукает во Львов телеграмму-то свою. Он из тех, кто на каждой свадьбе чувствует себя женихом и на каждых похоронах покойником. И тут Мечетного из его наркотической рассеянности вывел голос Анюты. «Да как вам не стыдно? Это ведь такой... такой человек!» Собеседники притихли. «Старший сержант, не стоило бы вам вмешиваться в разговоры офицеров. На нас белые халаты. Погонов не видать, а офицерам судачить, как бабам, и вовсе не к лицу». А когда лифт остановился и щелкнул дверью, Мечетный успел еще услышать. «Эта ППЖонка совсем обнаглела». «Не связывайтесь вы с ней, еще настукает». Мечетный дернулся было к обидчикам, но дверца лифта уже щелкнула. Анюта, крепко сжав его руку, довела до койки. Сон схватил Мечетного сразу. Он уснул, не успев ничего рассказать товарищам по палате. Проснулся он только поздно вечером. Проснулся с ощущением большой, просто-таки распиравшей его радости. И все-таки не сразу вспомнил, чему же он радуется. Потом вдруг дошло: «Вижу! Вижу! Глаз смотрит, черт его возьми!» Вспомнил, как во тьме занавешенной комнаты разглядел свет лампы. Вспомнил, как на фоне этого света вырисовывались контуры пожилого человека, волосы, выбивавшиеся из-под шапочки и падающие на лоб, усы, маленькая бородка. Вон он какой, этот бог окулистики. И где же, где он, мечетный, мог его видеть раньше? Где, когда, при каких обстоятельствах? В таком счастливом настроении и отправился он с Анютой на прогулку. День с утра завязался жаркий, солнце грело на совесть, шум шагов гасил размягченный асфальт. Листва на липах лишилась нежной весенней желтизны, и листья уже шумели от прикосновения теплого ветра. Решено было на этот раз оторваться от больничного парка, где они всегда гуляли, пешком пройтись до Москвы-реки. Уверенность, что теперь он будет видеть, совсем переродила мечетного. Шаг из робкого, нащупывающего, стал твердым. Теперь уже Анюте не надо было его вести. Хотя по-прежнему для него все было погружено во тьму, он шел уверенно, ориентируясь на звуки шагов. Радуясь этому жаркому, почти летнему дню, солнцу, теплому ветру, девушка неумолчно болтала, всему удивляясь. «Ох, какая красивая церквушка! Прямо как из сказки! А улицы широченные! Мне никогда не приходилось ходить по таким улицам! А машин, машин! Владимир Ануфриевич, тут и зрячему надо ходить осторожно, а то как раз и угодишь под колеса!» Ну а мечетный молчал и думал про себя. «Все, теперь уж недолго ждать. Не сегодня-завтра вернется зрение, и тогда, в первый же день, когда с глаз снимут повязку, он прямо скажет Анюте, что любит ее и просит выйти за него замуж». «Откажет?» «Почему? Вряд ли откажет. Не так уж он теперь плох, капитан мечетный. И как они вдвоем заживут? Ведь за время, что они провели вместе, узнали друг друга, притерлись характерами. Она будет хорошей женой, Анюта, и матерью, наверное, будет хорошей. И дети у них обязательно будут. Ох, скорей бы уж». Москва-река показалась как бы внезапно. Для Анюты открылась сразу с крутого берега широкая водная гладь, млевшая под солнцем в крутых, закованных в гранит берегах. Мечетному река повеяла в лицо своей влагой. «Ой, как тут хорошо-то!» — воскликнула девушка, улыбаясь реке, водным трамваям, большому теплоходу, неторопливо плывшему вверх по течению. Сколько они простояли тут у гранитного парапета, мечетный не запомнил. Стояли до момента, пока Анюта тревожно не воскликнула. «Ой, гроза идет, Владимир Ануфриевич!» и заторопила. «Пошли, пошли!» Из-за огромного серого, будто сложенного из гигантских кубов здания, выползала тяжелая свинцовая туча. Мечетный не увидел этой надвигавшейся на Москву тучи, но слышал далекие раскаты грома, так напомнившие ему орудийные залпы, какие звучат при артиллерийской подготовке. И залпы гремели все ближе и ближе. Теперь молодые люди уже бежали. Анюта тянула мечетного за руку. «Молния! Молния-то какая!» Со страхом вскрикивала на ходу девушка. «Они, как снаряды «Катюш», будто бы тучи вспахивают». Раскаты артиллерии, казалось, звучали уже над головой. Потом рванул ветер, об асфальт застучали увесистые капли. Девушка затолкала мечетного в какую-то подворотню. «От такой бомбежки не убежишь, давай окапываться», — сказал он, снимая плащ и накрывая им спутницу. И действительно, когда дождь припустил, вдруг пахнуло холодом. Ветер порывами заносил в подворотню брызги, стало сыро, зябко, неуютно. «Мамочки, тетечки, вот это дождище! Вода вдоль тротуаров ручьями бежит!» Мечетный попытался закутать Анюту плащом, но она запротестовала. «А вы? В одной гимнастерке?» «Ну нет!» Она развернула плащ и накрыла их обоих. Теперь они стояли, прижавшись друг к другу. Мечетный ощущал теплоту ее тела, мягкую округлость груди. Он стоял неподвижно и, боясь спугнуть это ощущение близости, старался не шевелиться. Девушка не отстранялась и будто бы даже крепче прижималась к нему, но, может быть, так только казалось. «Вот бы где настоящая плащ-палатка пригодилась», — сказал он хрипловатым голосом, только для того, чтобы нарушить молчание, становившееся уже многозначительным и тягостным. «Дождь-то, дождь! Потоком хлещет!» И действительно дождь хлестал вовсю, и обостренный слух мечетного отмечал не только, порывистые всплески падающего на землю дробного водного потока, но и журчание ручья, несущегося вдоль тротуара. Гром теперь раскатывался прямо над головой, так что земля вздрагивала, и напоминал он уже не волны далекой артиллерийской подготовки, а разрывы снарядов большого калибра. Под плащом, хотя он и не накрывал их совсем, а только окутывал головы, Мечетному было необыкновенно хорошо. Сквозь шум дождя он слышал дыхание девушки, чувствовал аромат ее мокрых волос. Хотелось обнять ее, прижать к себе, целовать ее повлажневшее лицо, находившееся от него так близко. Усилием воли он подавлял это все крепнувшее влечение и говорил себе: «Нет, нет, это будет нечестная игра. Вот снимут повязку, тогда». Шум грозы как бы изменил свой ритм. «Дождь стихает, да?» «Стихает», — ответила Анюта, и в ответе этом Мечетный услышал не то огорчение, не то недовольство. Потом девушка резко отстранилась, вышла из-под плаща. «Дождь кончился, чего же стоять? Пошли!» Потоки воды еще стекали с крыш, по водосточным трубам будто колотили палками, ручьи журчали вдоль тротуаров, а воздух был так чист, так свеж, что хотелось дышать как можно глубже. Чего она похолодела? Будто бы даже рассердилась. Почему идет молча и так резко тащит за руку? Может быть... Нет-нет. Ну, день, ну, два. Снимут повязку. Прозрею, раз видел свет, раз различил, довольно четко различил, эту странно знакомую голову бога окулистики. Значит, вижу. Значит, все будет хорошо. И это хорошо наступит совсем скоро. В этот день мечты об Анюте начали приобретать практические очертания. Они поженятся еще тут, в Москве. А потом вместе на Урал. Он вернется в свой институт. Как демобилизованного воина, его обязательно восстановят на последний курс, с которого он ушел. Правда, за 4 года все позабыл. Ну и что, не страшно, нагонит. А Анюта? Она теперь медик. Наверное, мечтает о врачебном дипломе. Ну что же, в городе есть медицинский институт. Или пока поступит в больницу. Она умница, настойчивая. Она свое место в жизни найдет. С этими мыслями расхаживал Мечетный по коридору, что-то даже напевая себе под нос. И тут послышался голос Анюты. «Владимир Ануфриевич, вы что же позабыли? Сегодня же ваш день рождения. Сами говорили. Вот вам мой подарок». И она протянула ему что-то, что он на ощупь определил как какую-то четырехугольную сумочку. «Это НССР. Пригодится, когда поедете домой. Хорошая штучка. Их сегодня по случаю победы выкинули в военторге. Ну, один я схватила. Тут 6 отделений. И для зубной щетки, и для кисточки, и для бритвы, и еще не знаю для чего. Он красивый. Увидите». Растроганный Мечетный обнял девушку и расцеловал. «Ну вот, война кончилась, начинаем вещами обзаводиться. Спасибо». Теперь счастье было совсем рядом. К этому счастью можно было притронуться рукой. Если раньше госпитальное время тащилось, как обозная кляча, теперь оно неслось кавалерийским галопом. Для Мечетного наступила пора везения. Искусственный глаз прижился, и то ли по случайности, то ли по счастью, он, по свидетельству профессора, оказался хорошей парой своему живому, прозревшему соседу. В затемненной комнате снимали повязку, давали посмотреть несколько минут. Мечетный жадно рассматривал вырисовывавшиеся в полутьме приборы, висевшую на стене табличку с буквами разных размеров. Радостно смотрел, различал все до 5-й строчки. А потом дали ему детскую, крупным шрифтом набранную книгу, и он прочел несколько страниц из смешной сказочки о похождениях мистера Твистера в Ленинграде. Профессор Преображенский, называвший его, как он выражался, «собранный из кусков глаз» своим лучшим произведением, сам возился с Мечетным. К великому удивлению пациента, он оказался совсем не таким, каким прежде рисовался из-за его глухого, хрипловатого баса. По голосу он казался могучим, крепким стариком, каких много в старых городах Урала, а на поверку оказался невысок, узок в плечах, и вихор, выбивавшийся из-под шапочки, и усы, приютившиеся под широким носом, и козлиную бородку, уже побелило изморозью проседи. но глаза сохраняли чистую голубизну и были такими живыми, какие бывают у детей. Приглядевшись к своему спасителю, в минуты, когда снимали повязку, Мечетный разгадал, почему это лицо кажется ему знакомым. Бог окулистики напоминал по облику Михаила Ивановича Калинина, портреты которого были почти обязательной принадлежностью всех сельских изб на Урале. Профессор по-прежнему называл капитана Ромео, а Анюту — Джульеттой, Джульетточкой и даже Джульетушкой, и держался с ними попросту, даже по-товарищески, интересовался их делами. «Ну а как мы, капитан, жить будем?» — спросил он однажды. «Какие планы у героя Одера?» «Поеду домой доучиваться, Виталий Аркадьевич». «Так, дело. Ну, значит, война не все еще из головы вытрясла. Но ведь нелегко, наверное, будет». «Догоню». «Ну а Джульеттушка куда собирается?» «Не знаю», — ответила Анюта, вопросительно посмотрев на Мечетного. В голубых глазах профессора засветился такой лукавый огонек, что девушка опустила взгляд. Разговор происходил в том же кабинете ученого, в бомбоубежище, где специфические медицинские запахи перемешивались с домашними запахами хорошего табака, свежего кофе. Профессор как раз в эту минуту и варил этот самый кофе на электрической плитке, в медной кованой старинной кастрюлечке. Когда кофе был готов, он разлил его в три чашечки, маленькие, как раковинки. «Пейте, такого кофе, какой варит старик Преображенский, вам в Москве никто не сварит. Знаете, молодые люди, я ведь с вами отдыхаю, ей-богу!» Достал папиросу с длинным мундштуком, погремел спичками. «Ничего, что курю? Дама разрешает?» «Вот, никак не могу отвыкнуть. А надо бы, надо бы. А то вот так с папироской в зубах и умрешь однажды». «Ну так как же, молодые люди, ведь вы на мой вопрос так и не ответили? Как жизнь-то дальше потечет? Вместе? Или порознь?» Мечетный почувствовал, что даже ладони у него вспотели от волнения. Человек, который бежал впереди своей роты на автоматы эсэсовцев, растерялся и даже испугался этого неожиданного вопроса. «Да я как-то... мы как-то... то есть, в общем...» «В общем, не обсудили. Времени не было». Голубые глаза откровенно смеялись. «Что же вы это так, други мои? Мой ученик Платоша Щербина написал, что еще во Львове вас молва посватала. Но по свидетельству Уильяма Шекспира, этот самый Ромео был посмелее и попредприимчивее, чем наш герой Одера. Да и Джульетта, как мне помнится, решительная была девица». И вдруг ни с того ни с сего перевел разговор на другие рельсы. «Знаете, какая разница между шизофреником и истериком?» «Не знаете? Так вот, как медик сообщаю вам, что шизофреник считает, что дважды два — пять, и очень этим доволен, а истерик знает, что дважды два — четыре, и это его страшно раздражает». «Ну, так как же все-таки мой вопрос? Может, Джульеттушка ответит? Ее тезка и у Шекспира была, побойчее своего любимого». «Товарищ полковник, так может, капитан не хочет?» «Анюта, как ты можешь? Ты... Я столько об этом...» Мечетный схватил девушку, прижал к себе. Он все еще не видел ее лица, не видел ее взгляда. Но потому, как она сразу подалась вперед, как прижалась к нему, он понял, что это его так и невысказанное предложение принято. Профессор держал перед носом чашечку кофе и, казалось, весь был поглощен его ароматом.